Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса, и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Иоанна 18 глава, с 12 по 13 стих. В прошлой беседе было обращено внимание на некоторые события, происшедшие при аресте Господа Иисуса Христа. И как Слово Божие говорит нам, не только духовные вожди народа стали действовать против Иисуса, но ученики, оставив его, в тяжкий час бежали. Матфея 26:31, Марка 14:50-52. Правда, апостол Иоанн повествует о том, что за Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придворнице и ввел Петра. Стих 15-16. Кто же был этот другой ученик? И почему он имел доступ к дому первосвященника? Слово Божие нам об этом ничего ясно не говорит. Одно мы знаем, что этот другой ученик был знаком первосвященнику. Существует предположение и не одно. Одно из них говорит о следующем. Отец Иоанна занимался ловлей рыбы, имея для этого работников. Марка 1:20. Своей рыбой он снабжал и дом первосвященника. И если это было так, то вполне допустимо, что Иоанн иногда приносил рыбу во двор первосвященника и поэтому был знаком с ним. И даже существует легенда, что в Иерусалиме под развалинами церковного здания якобы находился дом сынов Завидеевых, которые снабжали рыбой дом первосвященника Каиафы. Так ли было, трудно сказать. Одно ясно, Библия нам говорит это то, что это знакомство другого ученика, то есть Иоанна, как утверждает большинство богословов, помогло Петру проникнуть во двор первосвященника. И это не было случайностью. Отречение Петра было предсказано Господом, и оно должно было непременно совершиться. 13:38. Евангелисты сообщают нам о двух судах, состоявшихся над Господом Иисусом Христом. Первый суд религиозный, второй суд гражданский или римский. Притом, каждый из этих судебных процессов состоял в свою очередь из трех судебных заседаний. И мы вкратце рассмотрим все эти события. Первый судебный процесс религиозный, так как он состоялся у Анны, бывшего первосвященника, имеющего большой авторитет в то время. Об этом предварительном допрашивании Христа говорится только в Евангелии от Иоанна 18:19-24. Анна спросил Иисуса об учениках его и об учении его, стих 19. Казалось бы, что эти два вопроса Анны были по существу закономерные и правильные. Но ответ Христа, Сына Божия, читающего мысли человеческие, говорит, что эти вопросы не были заданы по неведению, а по другим соображениям, так как Господь говорит. «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Стих 20. Анна, предлагая простой вопрос о учениках и об учении Господа, по всей вероятности имел в виду, не найдется ли в ответе Христа чего-нибудь доселе скрытого, то есть нового, что могло бы было впоследствии выставить как улику в проповедовании им новизны, раскола, ереси, совращения. Но Христос сразу разрушает все его замыслы. «Я тайно не говорил ничего», — заявляет он. И этим Господь уничтожил все планы хитрого Анны. Конечно, такое правдивое заявление Господа не понравилось ни Анне, не его прислужникам. Стих 22. После сего Анна, увидев, что ему нечего делать со Христом, отправляет его связанного к действительному первосвященнику Каиафе. Стих 24. Каиафа, этот иудейский первосвященник, был одним из влиятельнейших лиц в иудейском обществе того времени. Как первосвященник пользовался громадным влиянием на народную массу. О допросе Каиафы смотрите Евангелие от Матфея 26:57, 59:66, Марка 14, Луки 22. Так как евангелист Иоанн ничего не говорит об этом событии, Каиафа продолжает допрос в строго формальном смысле, как действительный первосвященник того года. И, конечно, Синедрион принимал участие в этом. Матфея 26:59. Ослепленный страстью никогда и ни пред чем не останавливаться на своем пути, Каиафа на заявлении Христа отныне узрит Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, Матфея 26:24, объявил это слово хулою на Бога. Стих 65. Как некогда Иезекия при выслушивании хулений из уст послов Синахирима, 4 Царств 19:1, разодрал одежды свои, так и Каиафа сделал тоже, только совсем не в духе Иезекии. После его объявления он, то есть Господь, богохульствует, члены Синедриона, признав Господа виновным, сказали: «Повинен смерти». Матфея 26:66. Заметим, что первосвященник, согласно Священному Писанию, был прообразом Христа в Старом Завете. Евреям 5:1-5, 7:23, 28, 10:11, 14. И вот совершается ужасная картина. Первосвященник земной и грешный осудил первосвященника небесного и святого, который был без пятна и порока. До такого упадка дошла еврейская религия во время земной жизни Христа. Приговор произнесен. Но Каиафе хотелось своему беззаконию придать законный вид. В Талмуде имеется указание, что в уголовных делах окончательное произнесение приговора должно следовать не ранее, как на другой день после начала суда. И потому форму вторичного суда нужно было соблюсти. Матфея 27:1 сказано так. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Это было второе заседание Синедриона. Итак, религиозные деятели трижды допрашивали Господа у Анны, первосвященника в отставке, и дважды Синедрионом, во главе с действующим первосвященником Каиафой. Именно в промежутке этих событий и произошло отречение Петра, о котором повествуют все четыре евангелиста. Но прежде чем перейти к более подробному рассматриванию гражданского суда над Господом Иисусом Христом, обратим наше внимание на то, насколько легальны были действия Анны, Каиафы и Синедриона. Начнем хотя бы с того, что уголовное судопроизводство должно было начинаться только днем, днем же должно было и оканчиваться. Если приговор был оправдательный, то судопроизводство могло оканчиваться в тот же день, но откладывалось до следующего дня в том случае, если оканчивалось осуждением. Как повествуют евангелисты, допрос пред Анной и Каиафой, включая и Синедрион, состоялся ночью. Далее, Синедрион, высший орган духовной власти, мог знать правду об учении и делах Христа, но, отвергая эту правду, искал лжесвидетелей против Христа. Матфея 26, 59, 62. Вопрос о том, имел ли право Синедрион основывать приговор на словах или сознании самого подсудимого, тоже заслуживает внимания. Ведь свидетельства свидетелей оказались пустыми или недостаточными. Как евангелист Иоанн отмечает в стихе 28, «Войти еврею в языческую приторию было великим осквернением накануне Пасхи. Но к стыду иудеев, судивших Господа, несправедливый и недобросовестный суд их над Мессией, Сыном Божьим, не было вовсе грехом». Эти и другие факты показывают нам ясно, насколько изобретательны враги Божьи в своем служении злу. Понимая все это, апостол Павел советует верующим следующее. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Римлянам 6 глава, 19 стих. Аминь.